Мы оставили дверь, как и нашли, чуть приоткрытой. Вышли на лестничную площадку. Стояли там несколько минут, прислушиваясь к отдаленному шуму уличного движения. Затем направились вниз по лестнице. Шли мы молча, быстрым шагом. На площадке третьего этажа Лен остановилась и схватила меня за руку. «Стой!» — лихорадочно зашептала она. «Слышишь?» Я выключил фонарик, и мы стояли в темноте, прижавшись друг к другу. Я услышал мягкий, скребущийся шорох, доносившийся откуда-то снизу. Будто по каменному полу медленно тащили мешок. Лен сжала мою руку. «Что это?» — испуганно спросила она. Я подошел к перилам и заглянул в темный колодец, ведущий вниз, к первому этажу. Ничего, кроме мрака, черной пустоты. А скребущийся шорох не прекращался. «Внизу кто-то есть», — шепнул я. «И похоже, он что-то тащит». Мы ждали, наклонившись над перилами, напрягая слух. Из темноты до нас по-прежнему долетал тот же шорох, и вдруг гулко лязгнул металл о металл. Мы чуть не подпрыгнули. «Лифт! Лифт!» — сказал я. «Кто-то поднимается наверх». Я обнял Элен за плечи и отвел от перил. «Кто же это может быть?» — спросила она. Я чувствовал, как она дрожит. «Возьми себя в руки. Нам надо спрятаться». Отступая назад, мы услышали, как медленно поскрипывая поднимается лифт. Я толкнул одну из конторских дверей, но она была заперта. «Лестница», — шепнула Элен. «Пока он поднимается, мы успеем сойти вниз». Я взял ее за руку, и мы ощупью пошли к лестнице. Я вытянул ногу, нашаривая первую ступеньку, как вдруг новый звук заставил нас застыть на месте. Жуткий, леденящий душу стон поднялся из шахты лифта и, казалось, наполнил все здание. «Кто-то ранен», — прошептала Элен. «Ой, мне страшно, Стив». Я прижал ее к себе. Мы замерли. Лифт медленно полз вверх. Он был недалеко от нашей площадки. На какое-то мгновение я увидел его очертания на фоне окна. Лифт плавно приближался к нам, двигаясь все тише и тише, пока не остановился в 2 метрах от нас. Из лифта доносились вселяющие ужас звуки. Стон, тяжелый, угасающий стон, вздохи, какое-то шуршание, хлюпанье. Я выхватил пистолет, оттолкнул Лен назад за себя и включил фонарик. Луч света упал на решетчатые створки лифта. Лен слабо вскрикнула. Кровь стекала с пола лифта и капала вниз, в шахту. Я шагнул вперед и заглянул в лифт. Привратник стоял, привалившись к стенке лифта. Очки в металлической оправе, зацепившись дужкой, свисали с одного уха. Лицо его было залито кровью. Невидящие глаза застыли. Я рванулся к лифту, но в этот момент обмякшее тело покачнулась, отделилась от стенки,